Если владычица Богородица по единению с Богом и по своему беспримерному служению владыке всех пребыстро бывает всем для просящих с верою и любовью ее заступления, избавляя их от всех зол и подавая им вся, я же ко спасению прошения, то не паче ли сам Господь? Только не будь маловерен, не будь хладен к Нему душою и бесчувствен, как камень, а возгревай в себе веру, признательность к Божиим благодеяниям, искренние чувства своих грехов и великую любовь к твоему Спасителю, купно с Отцем и Духом Святым, безмерною любовью тебя возлюбившему.